Золотое правило — заплати сначала себе. Это самый важный лайфхак в мире сбережений. Что он значит? Как только ты получил любой доход, стипендию, зарплату, деньги от родителей, гонорар за фриланс, сразу же отложи запланированный процент или сумму на свою цель. До того, как начнешь тратить на все остальное. Почему это так важно? Психологически мы склонны тратить то, что у нас есть под рукой. Если ты решишь откладывать то, что останется в конце месяца, скорее всего, не останется ничего. Принцип «заплати сначала себе» переворачивает эту логику. Ты делаешь свои будущие цели приоритетом. Ты инвестируешь в себя до того, как потратишь на текущие нужды и развлечения. Например, если ты получил стипендию в 5000 рублей, сразу же переведи 500 рублей, 10%, на свой накопительный счет, а уже на оставшиеся 4500 планируй свои расходы. Поверь, ты почти наверняка сможешь адаптировать свои расходы под оставшиеся деньги. Начни с малого. Даже если это всего 2, 5 или 10% от дохода. Главное — выработать регулярную привычку. Со временем, возможно, у тебя получится увеличить этот процент.